Глава седьмая. Настал день, когда Хироси, младший брат Синдзи, вместе с классом отправился в путешествие в Осаку и Токио. Экскурсия была запланирована на 6 дней с 5 ночевками. Школьники, прежде никогда не покидавшие остров, были счастливы увидеть большой мир острова Хонсю. Они пришли в восторг от повозки Эндзабура. «Ого! Какая большая собака тащит за собою уборную!» — кричали они. Многое, что воочию увидели на экскурсии школяры с далекого островка, было известно им только по картинкам из учебников или по рассказам взрослых. Сколько бы ни напрягали они воображение, трудно было представить себе и электричку, и высокие здания, и метро, и кинотеатры, настоящие, а не воображаемые диковины большого города, ошеломили их. Теперь на целый год унылой островной жизни хватит разговоров о столичных поездах, шумно проносящихся туда и обратно, о толпах людей. Перед отъездом на экскурсию в храме Хатидай распродали много оберегов. Сами, ни разу не бывавшие в больших городах, родители отправляли своих чад в столицу как на погибель. Экскурсия казалась им авантюрным приключением, хотя их собственная повседневная работа на море была куда опаснее и рискованнее. Мать Хироси проявила небывалую щедрость. Из 2 яиц приготовила дорожный завтрак, сильно пересоленный омлет, положила в портфель фрукты и карамель, однако припрятала их так, чтобы гостинцы можно было найти с трудом. Из рейсовых катеров ходил только камикадзе, что отправлялся с острова в 1 час дня. Камикадзе — божественный ветер, в память о буре, разметавшей в конце 13 века монгольский флот вторжения, посланный в Японию Хубилаем. Катер тарахтел, как старое корыто. Капитан не любил, когда нарушались установленные порядки. Он прекрасно знал, что если прибудет в Тобу намного раньше отхода поезда, то даром потратит время и деньги. С трудом, однако, он поддался уговорам отчалить пораньше, потому что среди школьников был его сын. Школьники с флягами и ботинками на шее заполнили и палубу, и каюты катера камикадзе. На пирсе толпились родители. Их строгие наставления еще больше пугали учителей, возглавлявших экскурсию. В деревне на острове Утадзима мнение родителей всегда было весомым. Под их влиянием некоторые преподаватели, на кого ложилось клеймо коммунистов, были вынуждены покинуть остров. Другие же продвигались по служебной лестнице, становились заучами или получали звание старшего учителя. Особенной любовью пользовались многодетные женщины. Погожим весенним днем, вскоре после полудня, катер тронулся в путь, и родители наперебой стали выкрикивать имена своих чад. На всех школьниках были одинаковые фуражки. Дождавшись, когда лица провожающих стали неразличимы, дети закричали: «Придурки! Свиньи!» Все дети были в черной униформе, издалека ярко поблескивали золотые пуговицы и кокарды. Вернувшись с пирса, мать присела на пол в пустой тихой комнате. В доме даже днем было сумрачно. При одной мысли, что скоро сыновья повзрослеют и начнут уходить в море, мать разрыдалась. Высадив школьников в порту Тоба на острове Жемчужном, катер вновь обрел свой провинциальный и беззаботный вид. Команда готовилась к возвращению на Утадзиму. На старой паровой трубе, накрытой деревянным ведром, и на крупной рыбе в садке, прицепленном за причал возле носа катера, играли солнечные блики, отраженные волнами. Перед катером высела серая стена склада с белой надписью «Лед». В стороне от людей на краю причала, держа в руках сумочку, стояла дочь смотрителя маяка. Тиёко давно не навещала остров и мало общалась с местными жителями. На ней был скромный темно-коричневый костюм, отчего ее лицо, без пудры, казалось еще неприметнее. Люди находили ее привлекательной, хотя порой в ее взгляде сквозила неприветливость, отчего лицо ее делалось довольно унылым. Тиёко считала себя некрасивой, поэтому почти всегда пребывала в угрюмом настроении. За годы учебы в Токийском университете она стала образованной и воспитанной девушкой. Однако мысль, что она вовсе не красавица, словно бы отпечаталась на ее лице. От этой мысли, которую Тиёко постоянно пестовала в себе, в ее характере развелись гордость и самонадеянность, и девушка стала походить на тех, кто никогда не сомневается в своей красоте. Ее отец, человек добрый, сам того не ведая, давал пищу ее угрюмым мыслям. Он всегда жаловался гостям, что дочь унаследовала от него некрасивые черты. Из соседней комнаты она слышала его откровенные разговоры. «Ну, конечно же, дочь взрослая, на выдане, не красавица, потому страдает не без моей вины, видно, судьба такая». Кто-то тронул Тиёко за плечо, она обернулась. На нее смотрел Йосуо Кавамото в кожаной куртке, блестевшей на солнце. Он улыбался. «С возвращением! На весенние каникулы?» «Да, вчера закончились экзамены». «А, значит, потянула на домашние хлеба». Накануне, по просьбе отца, Йосуо ездил по кооперативным делам в управление префектуры, переночевал у родственников в Тобе, которые держали небольшую гостиницу, а сегодня возвращался на Утадзиму. Он был одногодком Тиёко, вращался в обществе, умел говорить по-столичному. В его веселых глазах Тиёко читала: «Эта девушка мне интересна». От такой догадки она съежилась и сникла еще больше. Тиёко очень хотелось взглянуть в глаза мужчины, который скажет «я тебя люблю», как говорят в кино или романах. Но вместо этих слов, разрушив ее мечтание, с палубы катера камикадзе раздался грубый мужской голос: «Эй, прихвати футон!» Вскоре она увидела, как подошел какой-то мужчина и взвалил на плечо украшенный арабесками большой сверток, прежде лежавший на причале в тени склада. «Катер уже отправляется», — сказал Йосуо. Перепрыгнув с причала на катер, он подал Тиёко руку, и ладонь была тяжела, словно железо. Руки токийских мужчин намного мягче. Она представила, какое должно быть рукопожатие у Синзи, тот никогда не подавал ей руки. Заглянув в люк, она увидела в полутемной каюте какого-то человека. С белым полотенцем на шее он лежал на татами. В тот же миг его очки блеснули солнечным светом, ослепив ее. «Лучше посидеть на палубе, хоть и прохладно, все равно». Йосуо и Тиёко спрятались от ветра за капитанский мостик. Они присели на палубу, прислонившись к бухте каната. «Ну-ка, приподнимите свои задницы», — велел молодой и нагловатый помощник капитана, вытаскивая из-под них доску, заслонявшую вход в кают. Краска на капитанском мостике облупилась до древесины. Капитан ударил в колокол, и камикадзе отчалил. Они отошли от дребезжавшего старого движка и стали смотреть на медленно удалявшийся порт Тоба. На мгновение в голове Йосуо образ Тиёко слился с женщиной, тайно предлагающей себя за деньги. Однако он прогнал эту бесстыдную мысль. В деревне сплетничали о его связях с женщинами. Впрочем, он никогда не хвастался и уклонялся от таких разговоров, поэтому о нем пошла молва к человеке лицемерном. Тиёко мысленно загадала: если эта чайка сейчас взлетит выше башни фуникулера, то в Токио она не ввязывалась ни в какие авантюрные затеи. Каждый раз, возвращаясь на свой остров, она грезила, чтобы с ней приключились такие события, которые как-то изменили бы ее мир. Катер удалялся от Тобы, высокая башня уменьшалась, и чайка могла легко взлететь над ней, однако башня все еще возвышалась над островом. Тиёка засекла время на ручных часах с красным кожаным ремешком. Если через 30 секунд чайка взлетит над башней, меня будут ждать прекрасные события, — загадала она. Прошло 5 секунд. Одинокая чайка, сопровождавшая катер, внезапно взметнулась ввысь и раскинула крылья высоко над башней. — Что нового на острове? — спросила Тиёка с улыбкой. По левому борту катера проплыл остров Сакате. Ясу раздавила палубу сигарету, догоревшую до самого фильтра. Ничего особенного. Вот 10 дней назад случилась авария. Отключили генератор. В деревне снова зажигали лампы. Теперь все наладили. Знаю, мама писала. Ах, вот как. Ну, что еще сказать? Какие новости? Глядя на море, залитое весенним солнцем, он прищурил глаза. В 10 метрах от них к порту промчался катер управления государственной безопасности. — Да, вот еще. Вернулась дочь Мияды, Теру Йоси. Ее зовут Хацуи. Надо сказать, такая красавица. А-а-а! При слове «красавица» на лицо Тиёка набежало темное облако. Его слова она воспринимала как упрек в свой адрес. — Теру Йоси, кажется, имеет на меня виды. Я ведь второй сын. И в деревне уже поговаривают, что меня сватают за его дочь. Они миновали остров Суга и вскоре показались пейзажи большого острова Тосси. Здесь, вблизи 2 островов, в самую тихую погоду, слышно, как поскрипывают на волнах деревянные суденышки рыбаков. Время от времени выныривали из волн бакланы. В открытом море показалась скальная гряда Отмель. Ясуо нахмурился и отвел взгляд в сторону. Отмель напоминала о позоре рыбаков Сутадзимы. С давних пор они боролись за право ловить рыбу на этой отмели, но сейчас там промышляли только рыбаки с острова Тоси. Тиёка и Ясу встали с палубы. Поверх низкого капитанского мостика они смотрели, когда на морском горизонте появится их остров. Впереди, словно таинственный шлем, стал вырастать этот зима. Волны качнули катер. Вместе с ним наклонился и шлем.